Потом уже. Здравствуйте, друзья, простите, ради бога, что опоздал. Я не могу даже сказать, что это по моей вине. Что-то, как всегда, здесь чуть дольше простоял, здесь автобус чуть дольше прошел. И привет, 10 минут нет. Вот, мы с вами в прошлый раз разговаривали о важном очень мифе, о жертвоприношении Одина, о знаменитом жертвоприношении Одина из Хавамал. Помните, да? Знаю, висел я в ветвях на ветру 9 долгих ночей. Вот. Это такой, в общем, образующий и связующий для всего культа Одина момент, когда Бог дает своего рода, ну, нельзя сказать, что он дает пример жертвоприношения, но в любом случае в дальнейшем скандинавы явно воспользовались этим как примером, потому что человеческие жертвоприношения через повешение, о чем мы говорили в прошлый раз, в изобилии знают историки и археологи, и саги, и в общем, все это известно, что это было. Вот, и таким образом эта жертва Одина воспроизводилась. Я не сказал вам только в прошлый раз, что одной из таких более или менее распространенных и особенно сегодня популярных интерпретаций вот этого мифа о самом пожертвовании Одина является, как ни странно, ну, впрочем, почему не странно, шаманская интерпретация, что Один в данном случае выступает как некий шаман, который лезет на мировое древо ради добывания тайного знания. Очень распространенная концепция, сегодня ее повторяют просто из книги в книгу. Вот, тем более, что Один меняет личину, тем более, что у Одина есть вот эти птицы, которые напоминают духов-помощников. Тем более, что Один ездит в подземный мир разговаривать с Вельвой, вот, поднимает мертвую провидицу и узнает у нее что-то. Вот, а если учитывать, что в общем, контакты с финно-угорскими племенами у скандинавов были, то есть было откуда нахвататься шаманским штукам, то, в общем-то, вырисовывается некая концепция, что вот Один – это такой шаман. Один – шаман, просто очень распространено сегодня, вот это я вам говорю, ну, просто я уже устал от этого, потому что мне так не кажется. Я объясню почему, сразу расскажу же, почему мне не кажется, что Один – это шаман. Даже несмотря на то, что Один ведь это не только Бог. То есть можно было бы сказать, почему Один не шаман, потому что Один Бог. А нет, это не очень аргумент, потому что Один не только Бог, Один это еще и древний король, как вы помните. То есть это некий первый царь, первый король, который приходит в Скандинавию, дети которого занимают правящие, по сути дела, должности на этих землях, который устанавливает свои порядки, который описан Снорри Стурлусоном явно совершенно как действительно колдун. Вот, вроде бы он там ходит, помните, да, я читал вам под повешенными, там разговаривает и так далее. И главное, что когда он умирает, он заповедует себя сжечь, то есть он устанавливает обряд кремации и говорит, что все последующие должны идти тем же самым путем и идти куда? К нему, естественно, потому что кремация – это путь Вальхаллы, то есть в этом сомнений нет, как объясняли опять-таки русы и Ванфадлану на реке Волге, что кремация затем и нужна, что она быстро переносит в рай. Вот. Так что он действительно древний король, он не только бог, то есть здесь нельзя сказать, что он в чистом виде бог. Но мне кажется, это мое мнение, что вот эта вся история про древнего короля Одина, это вот это вот как некоего культового такого героя, от которого произошли все последующие там германские, допустим, племена, ну или там скандинавы и так далее. Но во всяком случае, как минимум, все последующие правящие династии в Скандинавии королевские. Вот, мне кажется, что вся эта история это фальшь. Объясню, в каком смысле. Мне кажется, что это ретроспектива. То есть некая история о Боге, которая в какой-то момент времени стала переноситься на конкретного человека. Очень может быть, что действительно короли, конунги, может быть, я это в самом конце с вами мы обсудим, ярлы скандинавские действительно считали себя родными Одину, возможно, даже считали себя сыновьями Одина, но это не значит, что Один был человеком. Вот в чем все дело. А вот эта красивая история, которую дают Снорри Стурлусон в начале саги об Ингвингах, в начале, самом начале круга земного, вот, эта история про древнего короля Одина, мне кажется, именно вот такой просто ретроспективы, то есть попыткой перевести миф в земную плоскость. Я не думаю, хотя я могу и ошибаться, и объясню почему. Потому что веды тоже знают одного персонажа, который тоже является одновременно и человеком, и королем, и богом. И как Один, он тоже стоит во главе царства мертвых. Ну, так называемого царства мертвых. Я всегда говорю своим студентам, что царство мертвых не существует, что это иллюзия. Царства мертвых нет, есть царство живых. Вот. А если там скандинавы верили в царство мертвых, то ну да, и христиане верят в царство мертвых. А Христос – бог мертвых тогда. Вот. И Будда – бог мертвых. Ну, не так же, да? Не так же говорят ни христиане так не говорят, ни буддисты так не говорят, ни мусульмане так не говорят. Почему мы должны говорить так о них, что... Так вот, древняя индоевропейская традиция такого знает, который был человеком, но стал богом, который собирает умерших, который проделал путь для предков, прошел этот путь. У него даже, как у Одина, есть птицы-вестники, как у Одина, только у Одина волки, а у него собаки, знаменитые псы. Этот бог, которому сегодня пугают детей в Индии, это бог Яма. Яма или зороастрийский Яма. Да, в какой-то момент индийской религии, истории индийской религии, он превратился в просто, ну, в такой вот синоним смерти. Однако, если вы откроете Ригведу, то вы увидите, что Яму очень почитают, что он владеет царским домом, что он проложил дорогу для предков, что он собирает предков, в своем чертоге, предков вот этих достойных жертвоприношений. И все, кто уходит отсюда, надеются попасть в его чертоги. И эти чертоги, так же, как и Вальхалла небесные, и ведет в них, так же, как в Вальхалла, путь кремации. То есть, в общем-то, много общего. Поэтому, с одной стороны, может показаться, я делюсь с вами не столько каким-то однозначным мнением, сколько вот двумя такими мощными аргументами. То есть, с одной стороны, мне лично очень кажется, что, может быть, как Один, как первый король, это некая просто ретроспектива, а может быть и нет. Может быть, Один действительно унаследовал что-то от ведического Ямы и действительно осмысливался вот этими поклонниками культа Одина, как некий древний король, или, может быть, даже первый человек, ну, не первый человек, но древний король на этом. Вот. Далекого-далекого прошлого. Понятно, что этот древний король никак не согласуется с Одином богом-творцом, который только вот мы недавно обсуждали, сотворил все, сотворил человека там. Вот. Ну, в компании, конечно, не один, в компании, но тем не менее. Вот. Древний бог изначальный, да, и вдруг древний король. Но есть... То есть, в общем, это не аргумент, да, что вот Один не шаман, потому что он не человек. Нет, он может быть человек. Что же, на мой взгляд, действительно однозначно во всей Скандинавии свидетельствует в том, что шаманизм в том виде, в каком он присутствует на севере Евразии, на севере Европы, у тех же финнов, его не было. Может быть, какие-то отдельные элементы были, но в целом такого явления, как вот тот шаманизм, все же не было. Объясню. Дело в том, что в шаманизме все решает сам шаман. Его способность, его сила, его возможность договориться с духами, его способность пролезть вот в эту узкую щель, через которую дует ветер, его способность проникнуть в другой мир, оттащить душу туда, перетащить душу туда, эту жертву перенести вот в это место, эту душу там переложить в другое место, вот, подкупить этого духа, договориться с тем духом, ублажить третьего духа. Там Бог стоит в стороне. Шаман, как ни странно, но шаман всегда возит души, да, вот в это подземное царство. те аргументы, которые приводятся обычно вот в отношении шаманизма в Скандинавии, разбиваются именно этим. Разбиваются тем, что, во-первых, вот таких шаманов, которые бы помимо воли Бога, пускай этот Бог совсем не христианский, даже близко не христианский, но тем не менее, как бы мимо воли Бога, могут протащить что-то куда-то, где-то что-то там договориться, куда-то слить, куда-то пролезть. Этого нет. Этого нет. То есть в мире все происходит, особенно в том, что касается посмертной участи, только по воле самого вот этого самого Одина, который сам же является и Богом. Шаман Богом не является. Вот это, знаете, Один может быть и человеком, но и Богом одновременно. А шаман, помимо того, что он человек, Богом не является. Поэтому Один не шаман. То же самое, когда говорят, что валькирии – это духи-помощники Одина, как духи-помощники шамана. И вот типа шаман же везет душу в мир мертвых, и валькирии тащат душу в мир мертвых. Все похоже, не похоже. Потому что опять-таки валькирии исполняют волю Одина, то есть волю Бога. Это то, чего не делает шаман. Шаман ничьей воли, никакой воли Бога не исполняет. Вот это принципиальное отличие. Ну, ладно, вернемся как бы на ту точку, на которой мы вот так завершили разговор. Я буду еще, вот чем ближе к концу мы подходим, тем чаще я буду обращаться назад туда, к ведической традиции. Вот первую ясную параллель Одина, даже вторую уже ясную параллель к Одину, Богу, я назвал. Первая была Варуна, я назвал ее в самом-самом начале, еще там, когда говорил об этом на первой лекции. И вот теперь вторая параллель Одина – это ведический Ян, но не последняя, не последняя. Один потрясающим образом напоминает сразу нескольких ведических богов, чем ставит в тупик всех, кто пытался, по-моему, понять, а кто же он такой. То есть вот, ну, очень же хочется, понимаете, сказать, что вот скандинавский Один – это вот ведический вот тот-то. И все, и на это поставить точку, и все будет понятно. И, в общем-то, Дюмезиль когда-то, замечательный ученый, великий ученый, гениальный ученый Дюмезиль, он так и постарался сделать. Он пытался сказать, что вот Один – это Варун. Все. И как бы точка на это. Но не получается сказать, что Варун – и точка на это. Никак не получается. Итак, Один вешается на этом дереве. Значит, Один, ну, в тексте не сказано, что он умирает, но вероятнее всего речь идет именно о смерти. Один воскресает, то есть он как бы оживает с этого дерева, и слезает он с этого дерева, уже держа руны в своих руках. И вот теперь мы с вами должны поговорить о том, что такое руны, что это вообще за феномен. Если говорить формально, то руны – это письменность, тип самого раннего тевтонского алфавита, который очень экстенсивно использовался в различных формах скандинавами и англосаксами. Но где, когда и почему руны появились, вопрос открыт до сих пор. Никто не знает толком. То есть есть некая дискуссия. Сами по себе рунические памятники, которые расположены по всей Скандинавии, привлекли к себе внимание на рубеже 16-17 веков. Их стали зарисовывать, копировать, сводить в некие каталоги, пытаться осмыслить. И в 19 веке, в 70-х годах 19 века образовалась даже целая наука, которая получила название рунология. Самостоятельная такая дисциплина, благодаря стараниям знаменитого датского ученого Вимера. Ну, в 20 веке сложились основные подходы там, к изучению этого явления. 21 век кое-что в это добавил. Но если говорить по существу, значит, если обычные рунологи говорят с такой чрезвычайной осторожностью о времени формирования рунической письменности. Значит, до 70-х годов 20 века наиболее древние находки предметов, на которых были сделаны рунические надписи, датировались 2 и 3 веком по Рождеству Христову. Но при раскопках 70-х и 80-х годов в долине реки Леруб в Восточной Ютландии были обнаружены три вативных клада, которые содержали там вооружение, ну, снаряжение там, для сотен воинов на самом деле. Вативные клады, знаете, что такое? Это очень тоже древняя добрая традиция германцев. Закапывать добро в землю. Вативные они, потому что жертвенные. То есть это жертвенные клады. По всей видимости, не предполагалось, что их изымут назад. Скажем так. То есть это не те клады, которые работают в качестве сейфов, а именно вот такое. То есть это вативное жертвоприношение. Скандинавы кидали много куда свои жертвы. Не только сжигали. Жертвы не только сжигались в огне. В изобилии топились. В изобилии. И закапывались. И вот около сотни доспехов, всякой там, ну вот, утвари воинской было найдено. Там же были найдены там римские динарии, которые позволили датировать вторым веком эту находку, то есть, ну, как бы точно не позже второго века. Дальнейшие раскопки в реке Леруб и в других районах уточнили эту дату. И вот во всех этих, вот после 80-х годов найденных, уточненных раскопках нашлись некие новые надписи, которые датируются древнее, чем вторым-третьим веком. Ну, 160-й год, это гребенка, найденная в болоте Вимозы, восточная Ютландия. Тогда же два острия копья, на которых руны начертаны, где-то 150-160 год, из Южной Норвегии. Того же приблизительно время из Мосготланда. Однако в Мельдорфе, это северо-западная Германия, найдена фибула с надписью рунической, которая датируется приблизительно 50-м годом, то есть это уже первый век. И как пишет Тенеке Лоинга, что руническое письмо развивалось полным ходом до времени самых старых известных надписей, а следовательно, оно должно было существовать и до первого века. То есть первый век — это просто некое, это просто древнейшее, что до нас доходит. В первом веке же Тацит, как вы помните, сообщает о неких гадательных практиках германцев и пишет буквально так. Срубленную с плодового дерева ветку они нарезают плашками и, нанеся на них особые знаки, высыпают затем, как придется, на белоснежную ткань. Еще до того, как предметы первого века были обнаружены, появилось предположение, что Тацит говорит именно вот о рунах. Сейчас я пропущу здесь целые... Значит, сам этот алфавит, вы видели когда-нибудь руну? Сам этот алфавит принято называть футарком по первым буквам рунического алфавита. Так просто, это первые буквы. Есть старший футарк, есть младший футарк. Старшие, они, безусловно, хронологически отличаются друг от друга, ну и конечно, и составы. Старший футарк 24 знака, младший футарк 16 знаков. И если вы видели руны, видели, как они выглядят, то поймете, почему ученые предположили, что эти руны изначально вырезались именно на деревянных поверхностях. Что вот их такие наклонные линии, они именно появились благодаря тому, что руны резали на дереве. То есть вот, вот эти, пробивая эти волокна. Линии, образующие отдельные руны, всегда проводились либо вертикально, либо под некоторым углом к вертикали, но почти никогда не проводились по горизонтали. Все это... И то, что Тацит говорит, что вырезались на дереве, в общем, все как бы складывается в одну более или менее картину. Как пишет Хлевов, это вот один из немногих наших ученых, кто... написал хорошую книгу, если она вам может, если вам Скандинавия интересна, то она будет вам интересна. Называется она «Предвестники викингов. Северная Европа в первом-восьмых веках». Вот. Так вот он пишет. Продольное расположение волокон дерева приводило к тому, что все линии, процарапанные вдоль волокон, неизбежно становились малозаметными и с течением времени, особенно при употреблении предмета, заглаживались и исчезали достаточно быстро. Линии же, прочерченные поперек волокон и нарушившие структуру дерева, были отлично видны и долговечны. Есть много, на самом деле, теорий того, как они появились, много теорий относительно того, откуда они появились, то есть кто был переносчиком или зачинщиком рунической письменности. Вы знаете, что ведь у всех индоевропейцев есть одна такая замечательная черта. Индоевропейцы всегда знали ритуальную поэзию, да, вот так о примере, который в Скандинавии мы говорили, всегда прекрасно владели текстом, но совершенно не хотели его записывать. То есть с письменностью у всех индоевропейцев были просто катастрофы, что в Индии писать начали ближе к первому, к концу первого тысячелетия, там же во второй половине первого тысячелетия до Рождества Христова. Вот, то же самое и в Скандинавии. То есть индоевропейцы быстро хватали письменность только там, где письменность уже была. То есть когда они приходили, видели ее и начинали просто ее использовать. А вот там, где письменности не было, или там, где она была уничтожена, как в случае с Индией, вот там алфавит еще долго не появлялся. Поэтому есть споры о том, что легло в основу алфавита. Кто-то считает, что это письменность, что они ее, ну, переперли с латиницы. Да? Кто-то считает, что с греческого алфавита. Но это ладно. Среди тех, кто мог разносить руническую письменность, вы уж извините за такую историческую длительную справку, но мне кажется, она просто интересна и важна. Называют часто племя герулов. Герулы или эрулы, которые очень, может быть, вообще были культовым племенем Одина. Это племя населяло Зеландию и Ютландский полуостров до II века по Рождеству Христову. Около 250 года герулы были вытеснены на юг племенами данов, и одна их часть ушла в низовье Рейна, а другая в северное Причерноморье. Так вот, считается, что их родиной являлась Южная Швеция, датские острова Фюнен и Зеландии, возможно, южная часть Ютландского полуострова. Само имя герулов хорошо известно в античных, там греческих, римских, готских, лангобардских источниках, но не встречается ранее скандинавских, франкских, там древнеанглийских источниках. Что наталкивает на мысль, что в Скандинавии, возможно, было известно, они были известны под другим именем. Но также может быть, и вот это действительно интересно, что имя герулов это было не название племени, вообще слово герулы было не название племени, а скорее, ну, то есть не этнический характер носило это название, а социальный. И означало либо предшественников викингов, так, во всяком случае, ну, есть такие, либо представители военного сословия, на что может указывать схожесть имя эрул и ярл. Ярлами называют скандинавских королей. Так писал Макаев в своей замечательной книге, тоже у нас есть хорошие рунологи в стране, еще в советское время и сейчас работают, один из них Макаев. Его книга «Язык древнейших рунических надписей» 1965 года, переведенная на английский язык, до сих пор популярна, хотя и он писал тогда, когда еще очень много памятников было не открыто. Чем еще нам интересно вдруг это племя эрулы и почему с ним связывают руны? Объясню. Дело в том, что вообще древнейшие, наиболее простые памятники рунической письменности, они отличаются потрясающей лаконичностью, неинформативностью, что наталкивает на мысль о том, что это, безусловно, письменность ритуальная. Большая часть древнейших рунических письмен, вот этих вот, ну, примеров, да, вот этих, господи, как это называется, инскрипций, ну, надписей, рунических надписей, выглядит следующим образом. Это либо просто написанный сам алфавит, ну, просто написали алфавит и все, и оставили. Либо надпись «Я такой-то сделал это», либо надпись «По такому-то», ну, такой-то, это, в смысле, имя, да, вот, то есть, очень много личных имен, постоянно личные имена в рунической письменности. И на многих надписях чаще, чем это может показаться случайностью, то есть для случайности слишком часто, написано, что руны вырезал Эрилий. И вот эти самые эрилазы или эрилии, они тоже, относительно них было много концепций. Кто-то говорил, что это типа друидов кельтских, то есть некие такие вот колдуны, знатоки письменности. Только непонятно, почему именно там, почему обязательно сразу типа друидов. Само вот это имя Эрилии, уж больно оно напоминает эрулиев, вот этих герулов. Отсюда и родилось это предположение, что, может быть, я Эрилий, в смысле я ярл, то есть вот Эрилий ярлы, понимаете, да? То есть это некие вожди, и для нас это интересно. Я забегу далеко вперед, скажу сейчас, потом еще раз буду повторять, потому что эта мысль действительно очень важна. Вы понимаете, что, конечно, германцы, как и кельты, это индоевропейцы. Если Дюмезиль и все, кто утверждал, что трехчастная система, трехчастная структура общества была общеиндоевропейским явлением, вот это знаменитое деление общества, сохраняющееся в Индии на брахманов, кшатриев и вайши, а сами индусы считают, что это было общее, они тоже считают, что это было общеиндоевропейским явлением, ведь индусы на нас смотрят, как на деградировавших ариев. Вот мы любим говорить, что Запад загнивает, а я на это говорю, а с точки зрения Индии мы все Запад, и мы все загниваем. Если вы приедете в Индию, то очень многие традиционные индийские учителя нас воспринимают именно как деградировавших ариев, ариев, потерявших вот эту варновую структуру. Вот, она разрушена. Вот, но вот что интересно, как она рушилась. Если посмотреть на Индию, то в истории Индии видно, какие проблемы испытывала варновая система. Это проблемы были именно с кшатриями. Проблемы были, когда воины начинали убивать брахманов. Понимаете? Когда каста воинов, варна-воинов, решала взять на себя сакральные функции. И это очень неплохо в индийском эпосе отражено. Например, в Рамаяне, если внимательно читать, там все это есть. Как воины убивают, как кшатри убивают брахманов. Вот, и как Бог приходит под видом кшатри, чтобы это остановить, это все есть. Понимаете, это все в Индии есть. Вот эта попытка второй варны или второй касты, кшатрийской военной касты, взять на себя священнические функции и подвинуть священников куда подальше, вот, в Индии она не удалась, стараниями, как говорят индусы, самого Рамы, вот, а в Скандинавии, возможно, удалась. Потому что в Скандинавии нету священников. В германцы не знают брахманов. Все брахманы германские скатились до уровня гадалок. Там нет никаких высоких ведических ритуалов, ничего подобного. Все, ну, в смысле, вот эти вот как бы эксклюзивные священники, да, вот именно варна священников, даже вот типа друидов хотя бы, кельтских, нет, этого нет. Дело в том, что ведь и брахманы, вот эти священники индийские, на них же лежало несколько функций. Это функции совершать ритуал, передавать знания, быть учеными, именно они трактовали тексты и передавали их, сохраняли, и быть по этими самыми прорицателями. И вот если вы чуть-чуть знаете о кельтах, то вы знаете, что у кельтов есть друиды, но друидами все не очерчивается. Есть там еще такие фатесы, слово, которое, как я вам говорил на первой лекции, однокоренное со словом «воден» германским, то есть «соден». А это именно профессиональные прорицатели. То есть у кельтов тоже вот эта варна брахманов распалась на какие-то отдельно действующих лиц. Так же, как и в Риме. В Риме нет отдельный там священник, есть отдельно, а Августы есть там понтифики, и это не в Римской империи, в римской религии, это не одна каста брахманов, это разные священники, разные типы священного действия. А у германцев остались... Вот именно профессиональными священниками остались только прорицатели. То есть вот только те, кто предугадывают будущее. А все остальные сакральные функции вобрали в себя воины. И очень может быть, что вот это вот распространение рунической письменности, вот это постоянное употребление слова Эрилий, Эрилас, вот это, да, что я Эрилий, там, я Эрилий такого-то, или я Эрилий сделал это. Это вот древнейшие рунические письменности сплошь содержат это. Может быть, как раз это отражает распространение нового типа религиозности, то есть вот этой вот религии ярлов и конунгов, религии воинов. Отсюда и культ Одина, как вы понимаете, который совсем не розовый мишка плюшевый. Вот, а опять-таки воин, убийца, который все время подстрекает к убийству, который дает людям меч, дает людям щит, дает людям 10 побед, но на 11-ю сам приходит и убивает обязательно. Вот, то есть Один убийца, я вам говорил об этом, то есть Бог убийца. Понятно, скажите, вот то, что я пытаюсь объяснить, ну и славно. Вот это сопоставление эриларов и ярлов, это Макаев. Это Макаев, это совсем не я придумал. Мне бы это в голову не пришло. Это именно Макаев. Другой вопрос, что Макаев не знал вед, он не был религиоведом, он не проводил параллели с ведической религией. Но сама идея того, что эрилары это могут быть ярлы, она вот это его, безусловно, идея. Есть такая песня, песнь о Риге. Замечательная песенка. Я думаю, что я ее в самом конце еще разок коснусь. Риг – это, в общем, имя Бога, которое в другом контексте нигде не встречается. О нем ничего не известно, кроме вот этой песни о Риге. Это какой-то из скандинавских богов, который принимает вид Рига. Одни считают, что это Хеймдаль. Большая часть ученых считает, что это бог Хеймдаль. Другие считают, что это Один. Но так или иначе, там в песне о Риге рассказывается о том, как этот бог произвел сословие. То есть вы понимаете, что вот эти варны Индии десакрализовались и превратились в сословие европейские. То есть ну, там между варнами стоят священные предписания, а здесь уже не стоят. То есть здесь уже предписания иного, не священного характера. Однако песня о Риге хранит некое припоминание о том, как образовались эти сословия. И вот в этой песне, в общем, ничто же сумняшься, сказано, что руны знали именно вот это высшее сословие, от которого пойдут короли, конунги, что это было, что руническая письменность, ну, буквально там сказано так. «Кон юный ведал волшебные руны, целебные руны, могучие руны». И дальше. В знании рун с ярлом Ригом он спорил, тогда приобрел он право назваться Ригом и ведать могучие руны. Кон – это, как вы понимаете, родоначальник конунгов. Отсюда все конунги идут. То есть это как бы первый король. Видите, сам король узнал руны и поспорил с Ригом об этих рунах. Вот. Все, тут не надо, здесь не нужно даже ничего особенно комментировать. То есть руны – это свойство королей. И особенность королей. Но не потому, что все остальные была деревенщина и быдло, а короли вот образованные и хорошие. Вообще, в принципе, Северная Европа долго не славилась хорошим образованием. И Карл Великий не славился хорошим образованием. После Карла Великого не славились хорошим образованием. Там вообще хорошее образование потом появилось в Европе. Вот. Так что это все было время не слишком образованных людей. Но руническая письменность, это, еще раз говорю, это не просто письмо. Это не письменность, которая сообщает какую-то информацию. Потому что, уверяю вас, древний викинг писал на каком-нибудь камне, там, я сделал это, не с теми же мотивами, с которыми русский парень это пишет, как в песне Высоцкого, в общественном парижском туалете. Вот, цели были другие. Это не то же самое, что написать в лифте. Понимаете, ведь вы руны режут, руны окрашивают кровью. Так, на секундочку. Вот, у кого-то... Загадочно. А, вот этот телефон звонил. В дальнейшем, чтобы не использовать кровь, пользуются краской. Но то, что краска была заменой крови, в этом нет сомнений. То есть вырезание рун – это жертвенный акт. И я уверяю вас, он не просто так, как писал Хлевов. Это не просто так акт с нарушением структуры. То есть руны сообщают нечто, и они нечто производят в мире, нечто делают. Но это не просто передача информации. Никакой информации нет. Если бы нужно было передать информацию, зачем писать алфавит? Ну что, чтобы не забыли, что ли? Вот. Зачем было писать там «я такой-то сделал это» или там «здесь лежит этот». Ну, в этом нет ни тщеславия, в этом нет, в этих в готландских камнях нет ни толики того, тех целей, с которыми наши там криминальные авторитеты воздвигают себе мавзолеи на кладбищах и рисуют всякие сложные там, да, рисунки, выбивают всякие сложные надписи. Нет, это явно все про другое. И вот эти самые руны поднимает Один. Почему мы говорим о рунах? Не забывайте, потому что их поднимает Один. Само знание, само умение ими пользоваться, то, что при помощи них можно произвести, а при помощи них можно произвести самые разные вещи. Сейчас. Лебедев пишет: миф и воплощающий этот миф ритуал – вот первичная сфера применения рунической письменности. Мак Леот писал, значит, объект, который посвящен и затем утоплен в священном источнике, например, часто является экс-вото, ну то есть вативным. Его характерная функция – то, что он был предложен священному, это материальный эквивалент молитвы. И вот на этих самых, это Мак Леот и Нис, они писали это именно в комментарии, они анализируют там вот эти вативные предметы, и в них написано, на них написаны рунические, сделаны вот эти инскрипции, и вот они и пишут, что это некий эквивалент молитвы. Ну, здесь можно много еще, наверное, сказать, можно поразмышлять о том, что ну, не буду размышлять. Лучше почитаю вам несколько кусочков из старшей Эдды, где упоминаются руны и вот эти сама письменность. В том же Хавамал, то есть в речах Высокого. Руны найдешь и постигнешь знаки, сильные знаки, крепчайшие знаки. Хрофт их окрасил. Хрофт – это Один. Окрасить руны, ну я уже вам сказал, что это такое, это кровью их окрасил. А создали боги, и Один их вырезал, Один у асов, а Дани у альвов. Двалин у карликов, у йотунов асвит, и сам я их резал. Умеешь ли резать, умеешь разгадывать, умеешь окрасить, умеешь ли спрашивать, умеешь молиться и жертвы готовить – умеешь раздать, умеешь заклать. Это все в вопросительной форме. Есть много разных примеров, но где-то... Ну вот тоже, где есть руны вообще? Это из Сигдрифумал, это речи Сигдри, да, речи Сигдрива. «Руны украсили щит бога света, копыта Альсвина и Арвака уши, и колесницы убийцы Хрунгнира, Слипнира зубы и санный подрез, лапу медведя и браги язык, волчьи когти и клюв орлиный, кровавые крылья и край моста, ладонь повитухи и след помогающий, железо Гунгнира, ноготь Норны и клюв Савин». Может быть, смысл этого отрывка в том, что вот руны есть везде, и должны быть везде, что именно они все делают священно. Ну, колесница Тора – это понятно, что солнце и кони, которые тащат солнце по небосклону. Кровавые крылья – это, вероятно, крылья валькирий, скорее всего. И дальше, кстати, там перечисляются знаки смерти, но именно смерти, не просто смерти как явление негативного, а смерти как ее преодоление, потому что крылья валькирии – это, конечно, знак смерти, но вообще-то это знак новой жизни для того, кто ждет этих валькирий встретить. Так же, как и волчьи когти, и клюв орлиный. Край моста, скорее всего, это мост Биврест, что соединяет небо и землю. Железо Гунгнира – это копье Одина, конечно, главное из всех копий. И, кстати, наконечники копий, которые найдены вот в этих вативных надписях, вот на них рунами вот так прямо написано. Ладонь повитухи, ну, понимаете, сам акт, видите, видимо, священен, след помогающий, в общем, все. Ноготь Норны, клюв Савины – это судьба, то есть сама судьба как бы наделена рунами. То есть руны есть во всем, должны быть во всем, и поэтому их необходимо резать. Как некое священное акт жертвоприношения. При этом я вам уже говорил, что руны сочетаются с поэзией, что руническое искусство и поэтическое искусство в Скандинавии тесно переплетаются друг с другом. То есть поэт сочиняет вису и записывает ее рунами. Помните, как Эгиль Скаллагримсон? Вот. Это интересно, и, возможно, в древности так и было, так пишет Стеблин Каменский. Вот. И когда мы говорили о поэзии, я думаю, что вы все понимаете, что ритуальная функция поэзии и вообще ритуальное значение поэзии в том, что поэзия не для услаждения умов, ушей, простите, ну и умов тоже, не для восхваления королей она создана, а для некоего действительно жертвы. То есть это же форма жертвы. И поэт – это священник. Именно поэтому в Индии поэты – это риши, это те, кто записали веды, которые, как вы, может быть, знаете, в Индии считаются вообще не созданными людьми. А поэты – это не те, кто создают что-то. Это те, кто перетаскивают сюда что-то услышанное в мире богов. Вот эти риши, священники древности. Сейчас. Есть в контексте рун, мне кажется, интересное тоже упоминание. Оно есть в Старшей Эдде, в Хавамал, где Один, мне кажется, вот эти слова, которые я вам сейчас прочту, исключительно важны для понимания того, а зачем резали руны и почему столько рун написано именно по покойникам. «Увидев на дереве в петле повисшего, так руны вырежу, так их окрашу, что он оживет и беседовать будет». Это Высокого, речи Хавамал, 157. Конечно, этот фрагмент можно понять, опять-таки, как некий фрагмент про некроманта, который знает тайное заклинание. Вот сейчас вот он подойдет к покойнику, вырежет руны, тот поднимется и станет зомби. Вот, ну и еще что-нибудь в этом роде. Так это можно понять, и есть те, кто так понимают, правда. Мне так не кажется, потому что здесь сказано, во-первых, про повешенных, то есть про тех, кто Одину принадлежит, про тех, кто непосредственно принадлежит, то есть вот Одина, это его. И то, что он вырезает руны над ними, и они оживают, я думаю, что руны и изначально функция рунической письменности была сообщить бессмертие, то есть некую благую посмертную участь тому, о ком эти руны вырезаны. Именно поэтому постоянное фигурирование имен. Что-то еще интересное хотел я сказать вам про руны. Есть, правда, единственное, с рунами здесь все тоже. В дальнейшем, то есть чем ближе к младшему футарху, чем ближе к эпохе викингов, тем очевиднее становится, что руны превращаются просто в магические знаки, которыми добывают конкретные вещи, видимо. Ну, то есть там победу в войне. Вот, добывают там золото, еще что-то, ну, понимаете, как некое заклинание, как форма заклинания. Вот это превращение, как бы обмерщвление и превращение рун в магические знаки именно, оно есть, оно даже, кстати, есть и в Эдде, потому что в Эдде есть куски, которые говорят буквально, что... Как же там, ну, во-первых, что рун не должен резать никто, кто в них не смыслит, это тоже знаменитое высказывание эдическое. И, конечно, во-вторых, там есть фрагмент, по-моему, в речах Сигдривы. Я могу сейчас запамятовать, где сказано, что при помощи рун можно нанести вред. Что, причем не неумышленное, а умышленное. То есть как некое заклинание, проклятие и так далее. Вот, все это, конечно, уводит нас от возвышенной идеи того, что это некая священная письменность, как священная жертва. Вот, хотя я убежден, что было именно так. И этому свидетельствует находка, их даже несколько этих находок, когда вот как в Древнем Египте древняя письменность была замурована в гробницах и не предназначалась для живых людей. И не предназначалась для того, чтобы эти живые люди получили какие-то земные блага или эффекты при помощи этой письменности. Вот, вот точно так же и здесь есть камни, которые положены в могилы рунами вниз. То есть руны, которые обращены туда, к умершим. Не для мира живых вообще. Ну вот, друзья, немножко затянулся разговор о рунической письменности. А нас ждет еще один знаменитый мотив. И он такой тоже очень долгий. Я постараюсь его как-то уложить до 9 часов за полчасика. Вот, потому что я понимаю, что все хотят домой. Да и пятница просто. Это смерть Бальдра. Это... вот это вот Бальдерс Тод, это знаменитая ну, вещь, которая которую, одним словом, вы наверняка уже слышали. И смерть Бальдера как бы завершает вот этот наш разговор о жертвах, о каких-то вот этих жертвоприношениях. Вот этот вот Эмир, Квасир, Один, помните, мы вот это все обсуждали. И теперь Бальдер. С одной стороны, смерть Бальдра описывается как случайность. И вообще образ Бальдра совсем непрост. Совсем непрост. Просто вот проблема Бальдра, она до сих пор не решена вот нисколько. Вот. И решить ее однозначно невозможно. Но я попробую вам хотя бы изложить некоторые соображения ученых по поводу Бальдра, да и свои собственные. Хотя смерть Бальдра описывается вроде как случайность, но в Валюспе, в прорицании Вельвы, старая провидица, мертвая, точнее, провидица, не старая, а мертвая провидица, говорит: «Я видела Бальдра кровавую жертву». Причем жертва в данном случае стоит именно слово «блот», то есть кровавая жертва, то есть это прямой перевод, это жертва. То есть жертва не как victim, да, вот по-английски, не victim, в смысле вот жертва теракта, да, вот, а жертва именно как вот sacrifice. Мелитинский, наш замечательный даже ученый, Елизар Мелитинский, Царство Небесное, писал: «Миф о Бальдре, занимающий центральное место в древнескандинавской поэтической мифологии, есть в сущности этиологический миф о происхождении смерти и вместе с тем пролог трагедии гибели мира, собственно, введение в скандинавскую эсхатологию». К этому мы еще вернемся. То, что, видимо, миф о Бальдре – это действительно миф о том, как смерть вошла в мир, и вообще как человек стал, вообще как стало все смертным. К этому мы еще вернемся, и так же, как вернемся и к тому, что действительно смерть Бальдра – это некий пролог к концу света. Хотя смерть Бальдра занимает центральную роль в германской мифологии, единственным источником, который рассказывает непосредственно о нем самом, является только литература Древней Скандинавии. Причем скандинавская версия смерти бога подразделяется на норвежско-исландскую и датскую традиции. И два Бальдра, норвежско-исландский с одной стороны и датский с другой стороны, не похожи друг на друга никак. В старшей Эдде присутствуют только намеки на данный миф. То есть Вельва знает, то есть миф-то старый, и с этим никто не спорит. Чуть-чуть, наверное, да, по поводу слова, самого имени Бальдра. Значит, есть несколько вариантов его этимологии. Один вариант – это «пхел», это слово «белый». Ну, например, у балтов. Это такой индоевропейский корень «пхел», от которого производится, ну, белый, понимаете, белый отсюда, «бел», «бальдер», понимаете, русское «белый» от того же корня происходит, индоевропейского, что «бальдер» — это некий белый, в смысле сияющий. Есть еще одна версия, что Бальдр связан с древнеанглийским Байлдор, что означает «господин владыка». И, следовательно, древневерхненемецкое Бальдр, упомянутое во втором Морзенбургском заклинании, может быть тоже переведено таким образом. Это такая интересная ссылка. И само по себе очень интересное заклинание на хромого коня. И еще есть один вариант. Значит, имя Бальдр как связанное с древневерхненемецким Бальд, что означает «смелый». И тогда Бальдр, ну это некий смельчак или, может быть, даже воин. Зимик, Рудольф Зимик писал, что нет никакого подтверждения в источниках и не вписывается в картину наших представлений о Бальдре то, что Бальдр воин. Но не совсем так. Я бы сказал, не совсем так. Скажем, в датской версии у саксона грамматика Бальдр именно воин. И здесь непонятно, что имел в виду Зимик, кстати, великий и тоже замечательный, ныне живой ученый, которому принадлежит на сегодняшний момент самая полная энциклопедия скандинавской мифологии, которая не совсем даже энциклопедия мифологии, а просто, ну вот он собрал в такую книгу титанический совершенно труд, вот все, что можно было, по каждому слову он написал статьи энциклопедические со всей библиографией, со всей, кто что писал, у кого что, очень такой большой труд. Значит, в младшей Эдде у Снорри, в видении Гюльви, Бальдр описывается следующим образом. Второй сын Одина – это Бальдр. О нем можно сказать только доброе. Он лучше всех, и его все прославляют. Так он прекрасен лицом, так светел, что исходит от него сияние. Есть растение, столь белоснежное, что равняют его с ресницами Бальдра. Из всех растений оно самое белое. Теперь ты можешь вообразить, насколько светлые и прекрасны волосы его и тело. Он самый мудрый из асов, самый сладкоречивый и благостный. Но написано ему на роду, что не исполнится ни один из его приговоров. Он живет в месте, что называется Брейдаблик на небесах. В этом месте не может быть порока. Из разных кеннингов, которые приводят Снорри в языке поэзии, мы узнаем, что мать Бальдра Фриг, что жена Бальдра Нанна, что его сын Фарсетти, что он владеет кораблем Хрингхорн, на котором, по всей видимости, и будет сожжен после смерти. Вот. И характер Бальдра в Скандинавии, вот именно вот в этой норвежской, вот именно скандинавской, норвежской, исландской, я бы даже сказал, версии, он резко отличается от всех остальных богов. Если все боги – это такие воины, драчуны, задиры, то Бальдр подчеркнуто тих, мил, красноречив, фертилен, возможно. Вот. Ну, а что, я вам только что прочел, тут все понятно. Итак, драма Бальдра начинается с того, что молодому богу начинают сниться дурные сны, которые предвещают скорую беду. Это предание сохранилось не только в видении Гюльви у Снорри, но и в снах Бальдра. Это поэма, которая принадлежит корпусу Эдды, но неизвестно, естественно, автор, ничего не известно. И это некое развитие разговора Одином с мертвой Вельвой. Значит, Бальдр рассказал о своих снах асам, после чего те решили оградить его от грозящей ему опасности. И со всех вещей в мире, как одушевленных, так и неодушевленных, Фриг, его мать, взяла клятву не причинять вреда Бальдру. Значит, и после этого боги устроили весьма сомнительную для богов забаву. Ввиду того, что все в мире дало клятву не причинить зла Бальдру, они стали в него всем этим кидаться. Вот, наслаждаясь тем, как от него все отскакивает, ну, наверное, действительно прикольно. Значит, однако Локи, я вот обещал рассказать о Локи, по специальной просьбе, но расскажу, видимо, не сейчас, все-таки сейчас, ну, в следующий раз расскажу. Вот, Локи – это такой очень загадочный персонаж, которого как только не пытались объяснять, вот, который то хороший, то плохой, но, видимо, скорее плохой, чем хороший. То его называют дьяволом, то его называют трикстером, то просто насмешником. Ну, что, в общем, трикстер и есть насмешник, по большому счету. Вот, вариаций много, ну, ладно, к этому еще вернемся. Тут Локи оборачивается женщиной, и, придя к Фрик, он как бы хитростью выведывает у нее, а со всего ли действительно она взяла клятву не вредить Бальдуру. И оказывается, что она не взяла эту клятву с одного маленького невзрачного растения Амелы. Вот. И, ну, поскольку он выглядел очень безобидно, и Фрик решила, что им ничего сделать нельзя. И тогда Локи вырвал с корнем этот побег, пришел на поле Тинга, там стоял в сторонке бог слепой, бог Хёд, которому Локи дал в руку прут Амеллы и сказал метнуть его в Бальдра. Он метнул, и, естественно, Амелла прошла. То есть навредила, и Бальдр умер. И дальше Снорри описывает плач богов. Это удивительная тоже вещь. Ну, как и Амелла, вы знаете, что и в литературе, и вообще Амелла, это Мизелту. Оно часто потом встретится, это загадочная Амелла. Вот почему они вспоминают об этой Амелле. Именно потому, что вот здесь она сыграла свою роль. И вот это горе богов, которому, по-моему, Джон Линдоу посвятил отдельную статью о плаче богов, он действительно беспрецедентное совершенно описание, другого такого нет. Язык перестал слушаться асов, и не повиновались им руки, чтобы поднять его. Ну, не язык, а бог, конечно. Когда асы попытались говорить, сначала был слышен только плач, ибо никто не мог поведать другому словами о своей скорби. Но Одину было тяжелее всех сносить утрату. Лучше других постигал он, сколь великий урон причинила асам смерть Бальдра. Это видение Гюльви, но он в русском переводе, собственно, там нету нумерации, поэтому это не так важно для вас. После того, как боги приходят в себя, другой сын Одина, Хермод, вызывается ехать в царство мертвых, в Хель, ну туда вот вниз именно, чтобы просить Бальдра отпустить, выйти из Хель в Асгард. Значит, в это время боги переносят тело Бальдра на ладью Хримхорни и зовут некую великаншу Хюрокин, имя которой может быть переведено как «сморщенная от огня», чтобы та спустила корабль на воду. Значит, она приехала на волке, поводьями ей служили змеи. Все это показывает такого вот под... Ну, это смерть, в принципе, это некий все атрибутика хтоническая. Змеи, волк, смерть, змеи, земля. Ну, понятно, о чем идет речь. И эта ладья была настолько тяжела, что ее нужно было спихнуть. Вот зовут ее, она ее должна спихнуть. Вот. И ее вот этот вот... Волк, запряженный змеями, который конь, да, вот волк, конь, запряженный змеями, четыре берсерка не могут, как говорит Снорри, не смогли его удержать. А это четыре берсерка, это сила, друзья, четыре берсерка там валили армию в Скандинавии, так что было понятно. То есть это действительно вот как голливудские герои, когда один против всех, против Нео против мистер Смитов. Вот. Жена Бальдра, как говорит Снорри, Нанна, умерла от горя. Ее тело положили на ладью вместе с мужем. Я буду, кстати, вам рассказывать об этой традиции, класть женщину вместе с мужчиной. Это мы отдельно поговорим. Это подробно описывает Ибн Фадлан, как это происходило в реальности. Все. Вот. И ужаснуться вам еще предстоит, но через неделю, конечно. Значит, Тор осветил своим Мьёльниром костер, зачем-то кинул какого-то карлика в огонь. Но там есть, видимо, вы понимаете, что это все текст поздний, и реалии, которые описываются, вот как мы с вами обсуждали, это уже забытые реалии. То есть описываются не то действие, не то реальное последование похорон, которые были. Вот. И все эти имена, они все сплошь говорящие. То есть что Хюрокин, говорящее имя, что имя карлика Лид тоже вполне говорящее. Вот, значит, все боги собрались на эту процессию, также и горные великаны, инеистые великаны, карлики, ну и в принципе, в общем, за похоронами Бальдра наблюдала вся вселенная скандинавской мифологии. Значит, Один возложил на этот костер свое кольцо, после чего кольцо обрело свойство каждую девятую ночь производить 8 колец такого же размера. Отсюда появился Властелин колец. Значит, старшая Эдда добавляет, что Один, вот это загадочный момент, в речахлов Труднира, есть 55 речахлов Труднира, прекрасные строки, загадочные, никто не знает, о чем идет речь. Один что-то прошептал мертвому Бальдру на ухо. И там диалог, когда замаскированный Один приходит к великану и задает великану вопросы, а великан славится тем, что он все знает. Вот, естественно, великан на все вопросы отвечает, и тогда Один дает ему вот не в бровь, а в глаз. Он говорит, а что Один сказал своему сыну? Вот, на ухо, когда тот был мертв, и великан понимает, кто перед ним стоит, он говорит, я не знаю. Это только ты знаешь, что ты сказал ему. И как бы проигрывает Одину в этом таком поединке своего рода вопросов-ответов. И это загадка. В общем, все поклонники скандинавской магии сегодня строят самые интересные предположения о том, что Один прошептал своему сыну. Неизвестно, друзья. Пусть это останется тайной. Наверное, какую-нибудь вису. Я думаю, что это была какая-нибудь виса. А затем Снорри рассказывает об отправившемся в Хель Хермоде. Значит, он скачет 9 ночей, прежде чем подъехать к реке Гьоли, к священному мосту в мир мертвых, который расположен вниз на север. И, оказавшись в Хель, Хермод увидел своего брата Бальдра, сидящего на почетном месте. Он провел в загробном мире ночь и стал просить, упрашивать Хель отпустить брата, но та поставила условие, что по Бальдру должны плакать все, и тогда она его отпустит. Вот если бы так произошло, он бы стал египетским Осирисом. Тогда было бы все понятно, понимаете, если Бальдр покинул Хель, все было бы понятно, это был бы умирающий воскресающий бог, это был бы там... В общем, Осирис, по большому счету. Но не тут-то было. Эти скандинавские интриганы решили, что нам слишком много будет так легко решить эту проблему. И поэтому Хермод покидает Хель, возвращается в мир богов. Все начинают оплакивать смерть Бальдра. И лишь одна великанша по имени Тёк отказывается плакать по богу, говорит, что ей безразлично совершенно, жив он или мертв. И как заканчивает Снорри, он говорит, люди думают, что это был никто иной, как сам Локи. И как бы завершающим аккордом эддической традиции всплывает сюжет о том в прорицании Вельвы, о том, что когда мир погибнет, когда боги погибнут, вот тогда Бальдр выйдет. То есть он останется жив. Но это будет уже, когда все закончится. Главной проблемой является, конечно, поиск источников. То есть откуда Снорри взял такой миф? Действительно ли он древний? Все-таки Снорри — это 13 век. Это христианин, как мы уже это обсуждали, христианин, который пересказывает скандинавские мифы. Вот, нужно ли говорить, что этот пересказ, ну, не всегда ему следует доверять безоговорочно. Но понятно, что кое-что о смерти Бальдра он почерпнул, и о поездке Хермода в Хель, Снорри узнал из стихотворения конца X века Хуздрапа Скальда Ульфа Угасона, который описывал древние деревянные резные фигуры в исландском праздничном зале. Это обстоятельства сочинения этой поэмы записаны в саге о людях из Лаксдаля. Вот, и вот там есть представлены вот эти сюжеты, некоторые сюжеты, некоторые фрагменты. Ну, некоторые части сюжета, который передает Снорри. Кое-что, может быть, он почерпнул из речей Гримнира. Кое-что мог взять вот из прорицаний Вельвы. Да, и Вельва, собственно, заканчивает так. Она говорит, что видит окровавленный, как окровавленный бог принял свою смерть, видит побег Амеллы, но подробностей она не говорит никаких, поэтому вот некоторые детали ясно, что смерть была, Амелла была. Вот. Ой. Простите, но у меня на пальце оказалась гусеница, которую я, не поняв, что это, раздавил. Она откуда-то упала на меня. Я так думаю, понимаете, откуда? С потолка, что ли? Вот. Ну и дальше провидица говорит, что у Одина родился сын, который ни рук не омыл, ни волос не расчесал, пока не убил врага Бальда. И Тюрвиль Питер, большой хитрец Тюрвиль Питер, подмечает. Он говорит, что описание Амеллы, которое дает прорицание Вельвы и Снорри, явно совершенно подразумевает, что традиция достигла заключительной формы на земле, где Амелла не была известна, в Исландии или, возможно, в Западной Норвегии, потому что оно совершенно не соответствует тому, как Амелла действительно выглядит. И вот теперь другая версия мифа. Может быть, я даже не успею, конечно, все не успею рассказать. Ну вот видите, я катастрофа просто, а не рассказчик. Второй – это, как я вам сказал, датская версия мифа о Бальде, Бальда Русаксона Грамматика. И вот здесь все совсем по-другому. И Бальдер какой-то совсем другой. Значит, Саксон Грамматик в деянии датчан пишет о Бальдерусе и Хьотерусе, но Хьотерус и Бальдерус, это, вы понимаете, это Бальдер и Хьот, только его как бы латинские формы. Ну, он латинизировал просто. И вот он говорит, что эти два бога поспорили между собой из-за Нанны. Значит, буквально так, Хьот был сыном Хотброда, короля Швеции. После смерти отца Хьот был отправлен Геваром в Норвегию, он быстро достиг мастерства во многих умениях, в особенности в игре на арфе. Своей музыкой он мог влиять на сознание людей, и таким образом он добился любви Нанны, ну, дочери Гевара. Нанна была красивой, и когда Бальдер увидел, как она моется, вполне понятно, воспылал желанием к ней и решил убить своего соперника Хьода. То есть, видите, пропозиция совершенно иная. Здесь вам никакого чистого Бальдера, вот, и слепого Хьода. Здесь вполне себе искусный арфист, любовник Хьод и такой вот, ну, Бальдер, который, честно говоря, напоминает по характеру самого Одина. Это вообще в духе Одина, подглядеть там за кем-нибудь моющимся и возжелать, и там убить, и пойти, и взять, и так далее. Это вот все вот в его духе. Значит, однажды Хьод заблудился на болоте и набрел на хижину, в которой повстречал лесных дев. Значит, они рассказали ему, что они даруют удачу в войне и незримо принимают участие в битвах. Также рассказали они Хьоду... Вам опять звонят. Вот по этому телефону. Вот. Значит, также они рассказали Хьоду о намерениях Бальдра, но предупредили его, чтобы сам он не нападал на Бальдра, поскольку тот полон ненависти с тех пор, как стал почему-то полубогом. Далее дом и девушки исчезли, а Хьод очутился в открытом поле в одиночестве. Значит, после возвращения к своему отцу Хьод попросил руки Нанны, но Гевар не отважился отдать дочь, потому что знал, что Бальдер тоже положил на нее глаз, а спорить с Бальдером не хочется. Значит, и вместо этого Гевар рассказал Хьоду о чудесном мече, которым можно убить Бальдера, и о кольце, которое дарует богатство своему владельцу. Вот это кольцо, которое дарует богатство владельцу, оно, в общем, потом, оно не важно совершенно. Эти сокровища находятся в руках Миминга, который обитает в далеком холодном краю. Хьот, ну, в общем, идет туда, и при помощи хитроумных там всяких таких уловок он завладевает этими сокровищами Миминга. И вот пока Хёд был в отъезде, Бальдр потребовал у Гевара отдать ему Нанну, и Гевар позволил девушке принять решение самой. И та сказала Бальдру на основании, что он был богом, и их природы как бы несовместимы. То есть он бог, и поэтому труба. Значит, и разозленный дерзостью Бальдр, разозленный дерзостью Бальдра, Хёд, узнав, что вот Бальдр сделал такой поступок, вот, начинают сражение. Один и другие боги сражаются на стороне Бальдра. Впереди всех Тор, сокрушая молотом всех на своем пути. И, в общем, они бы выиграли, если бы Тор не обломал молот. Тоже, видимо, не самое древнее, мягко говоря, повествование про Тора, ломающего свой молот. Тогда боги покинули поле битвы, и Хёд смог жениться на Нанне, увез ее в Швецию, где весьма почитался народом, в то время как над Бальдром насмехались. Через некоторое время Бальдр одержал победу над Хёдом в Дании, которая, впрочем, там не принесла ему ничего хорошего. Значит, он стал мучиться от ночных видений Нанны, его здоровье ухудшилось, он настолько ослаб, что его вообще приходилось возить на колеснице. Значит, потом Бальдр еще в одном сражении победил Хёда, и Хёду даже пришлось бежать с поля боя. Пробираясь в одиночестве по шведским лесам, он снова попал к тем же самым, в тот же самый домик, к тем же самым девам. А вы понимаете, кто эти девы, нет? Это валькирии. Это валькирии. Вот. Потому что то, как они себя характеризуют, да, вот они дают победу в битвах и, значит, сражаются вместе с, там, с людьми, подстрекают к войне и незримо принимают участие в битве, это их характеристики валькирии. Здесь вот что называется, к мертвой гадалке не ходи. Вот. И они ему рассказывают, что он одолеет своего врага, отведав волшебной пищи, которая, значит, принадлежит Бальдру. Значит, две армии сходятся в битве, и после больших потерь с обоих сторон, значит, они прерываются на ночь. В полночь Хёд выследил трех дев, несущих волшебную пищу, опять-таки три девы, снова, видимо, те же самые, которые носят эту пищу Бальдру. Вот. И они отдали, собственно, пищу Хёду и пояс победы тоже. Значит, Хёд встретил Бальдра и убил его. Бальдр упал, точнее как, он встретил его и проткнул мечом вот тем самым. Бальдр упал раненым, однако на следующий день поднялся и снова сражался. Бальдру явилась ночью, как говорит Саксон, богиня Прозерпина, совершенно не скандинавский персонаж, пообещала ему свои объятия, после чего Бальдр умер. Это тоже вполне в духе. Ну, понятно, что Прозерпина, это, видимо, валькирия тоже. Объятия валькирии. Друзья, если вам снится валькирия, труба. Ну и дальше Саксон рассказывает о том, как Один отомстил. И вот здесь мы попадаем совершенно в удивительную... Вы понимаете, то есть это два разных Бальдра и два разных Хёда. И совершенно два разных. Но явно, что и там убит. То есть какие-то точки сюжета совпадают, а какие-то не совпадают вовсе. Вряд ли Саксон выдумал, что Бальдр был датским королем. Скорее, в общем-то, это идея из древних. Идеи, которая ассоциировала Бальдра с королевским домом Лейре. Во всяком случае, строка из одного исландского стихотворения содержит на это указание. Также это подтверждается тем, что Брейдаблик, вот этот мифический дворец Бальдра, можно обнаружить в названии датской местности Бредеблихе, возле Лейре как раз. Так пишет шведский хронист Йоханнес Мисениус. Ну, сопоставляя, еще раз говорю, две версии, понятно, что две какие-то совершенно разные. Просто две разные версии, два разных Бальдра. Ну, во-первых, у Саксона отсутствует Локи, что ставит вообще вопрос о том, насколько древним является рассказ о присутствии Локи в этом мифе. Дюмезиль, де Фрис, Рудольф Зимми говорят о том, что Локи вот изначально присутствовал в этом мифе. А другие считают, что наоборот, это какое-то такое новшество. Ну, Дюмезиль, чтобы было понятно, сравнивал миф вот этот вот о Бальдре с осетинской мифологией. Там есть тоже интересный сюжет, Сослан Цирдон. Вот, история такая, собственно, Сослан и Цирдон поссорились из-за того, что в отсутствии Сослана Цирдон заколдовал своего сына, обернул воловью шкуру и поставил на крышу, чтобы нардские юноши стреляли в него из лука. И только стрела Сослана могла попасть в цель и убить мальчика. Сослан неожиданно вернулся и, решив наказать Цирдона, выстрелил и убил сына. Вот. После этого началась вот их вражда. Вот на все на это Дюмезиль ссылался и говорил, что вот может быть, то есть вот Сослан Цирдон и там вот Локи и Один. То есть вот эти вот параллели, что, наверное, фигура Локи древняя. А вот Тюрвиль Питер, например, пишет, что Локи, может быть, был привнесен в миф позднее, потому что у Саксона Бальдер сам убивает, в смысле, убийца Бальдер, простите, именно Хёд, и никаких Локи нету. И Эдгар Паламе пишет очень схожие вещи. Он пишет, что Снорри сделал Локи ответственным. Вопреки Дюмезиле и Дюфризу, я полагаю, что он поступил так только на основании своих этических представлений с целью ассоциировать смерть с определенным демоническим элементом, как в библейской космической драме. То есть, ну, найти виновника смерти. Вот, что вот, козла отпущения, им стал вот этот самый, как бы, Локи. История, рассказанная Саксоном, сохранила, по всей видимости, немало архаических таких черт. Но там же и много средневековых мотивов, таких, например, как волшебная арфа. И Паламе пишет, очевидно, что датские историки не понимали языческого образа мышления и демонстрировали нехватку причастности к ней, как и сам Снорри. То есть, в принципе, короткий вывод, промежуточный, на котором мы закончим, а, видимо, в следующий раз я продолжу рассказ о Бальдре, вот, и мы с вами перейдем дальше к главной теме. Сейчас вот закончу и расскажу, что, о чем будем говорить в следующий раз. Вот. Видимо, и Снорри, и Саксон одинаково далеки от первого мифа, от древнего мифа. Только Снорри ушел в одну сторону, а Саксон в другую сторону. Так что Саксон тоже мог сохранить очень-очень древние элементы. Ну вот Паламе пишет, в то время как Снорри модифицирует миф этическими мотивами, пытаясь сделать Локи демоническим оппонентом богов и приписать ему главную роль в оппозиции по отношению к святой жертве и слепому инструменту Хёду, Саксон лучше показывает последние две фигуры и также отображает причину их вражды в соперничестве за руку Нанна, что каким-то образом исчезает в подоплеке истории у Снорри Стурлусона. Ну вот, друзья, значит, на этом мы делаем отточие. Значит, в следующий раз я вам дорасскажу про Бальдра, про эту жертву Бальдра и про то, кто такой Бальдр. Это важно, но в целом наш разговор в следующий раз мы начнем говорить о теологии войны. В двух словах скажу. Вы знаете, что война такая интересная штука, которая иногда имеет богословское основание. Это богословское основание может быть теоретическим, идеологическим, например, как богословское основание для ведения крестовых походов, богословское основание для ведения джихадов, да, вот этих войн, малых джихадов. Вот. Но в Скандинавии мы сталкиваемся с другой штукой. Мы сталкиваемся с тем, что сама война по себе, как таковая, сама смерть, само сражение осмысленно сакрально, как священный акт, как акт жертвенный, который необходим для космоса, необходим для богов и необходим для того, чтобы стать бессмертным самому. И история о Бальдре, рассказанная Саксоном, это хороший пролог, с которого мы начнем в следующий раз и будем говорить вот об этом через неделю, наверное, да? Вы придете? Ну, кто-то придет хотя бы. Ну, слава. А то грустно будет одному просто сидеть.